Глава третья. Гость у ворот. Пол подо мной вибрировал мягко, будто избушка пробиралась по рыхлому снегу, а не по тропинке, или почему там она вообще ходит. Я села на край лежанки, ухватившись за деревянный столбик, который, кажется, выполнял роль поручня. Голова еще слегка гудела после собрания, но теперь к растерянности добавилось раздражение. То самое, когда хочешь все объяснить рационально, а мир упрямо делает вид, что таких слов не знает. «Ладно», — пробормотала я, — «надо просто осмотреться, выяснить, где я, что за место и как отсюда выбраться». «Ага, ага», — буркнула избушка где-то сбоку. «Осматривайся, только ничего не трогай. Я порядок знаю лучше тебя». «Спасибо за доверие», — процедила я, пытаясь не сорваться. Раздражение оказалось полезнее страха, с ним хотя бы можно думать. Я медленно поднялась. Комната шла мягкой качкой, но я уже привыкла. Печка тепло дышала в спину, травы под потолком тихо покачивались. И ощущение было странным, словно место само наблюдает, следит за каждым моим шагом. Не враждебно, но внимательно, выжидающе. «Слушай», — сказала я, — «у тебя тут зеркало есть? Только желательно не кривое, а нормальное». «Вон», — нехотя отозвалась избушка, — «у стены. Кривое, прямое. Какое тебе надо, сама разберешься». Я повернулась. У стены действительно стояло большое в человеческий рост зеркало в резной деревянной раме. Оно было покрыто легкой дымкой, будто на нем осел иней. Сердце пропустило удар, по коже прошел холодок, предчувствие, что вот сейчас что-то будет. Я медленно шагнула к зеркалу. В отражении стояла не я. Там стояла она, сморщенная, с сухой, как пергамент, кожей, огромный крючковатый нос, на подбородке бородавка размером с фасолину, глаза выцветшие, будто зажмуренные от вечности. И что, пожалуй, было самым жутким, эта тварь в зеркале улыбалась мне беззубым ртом, как старуха, которая точно знает, что ты от нее не убежишь. Я отшатнулась, ударилась спиной о стену и чуть не сползла на пол. «Нет, нет, это не я, так не бывает». «Так не может!» Слова ломались, дыхание сбилось, в груди поднималась настоящая паника, липкая, холодная, как вода по горло. «Спокойно, спокойно, хозяйка!» — раздалось сверху. Избушка говорила удивительно мягко, словно вдруг решила стать доброй. «Внешность — дело такое, главное, что внутри!» «Внутри!» — сорвалась я. «Внутри!» «Ты вообще видела, что там? Это же кошмар! Это Баба-Яга!» «И что?» — флегматично скрипнула избушка. «Видала я як и хуже. Ты шо ничего?» Мне захотелось смеяться и плакать одновременно. Я снова посмотрела в зеркало, и то мерзкое древнее существо смотрело прямо на меня, будто примиряясь к моей коже изнутри. Я отвернулась. «Нет, это сон, стресс. Я упала, ударилась головой». «И с тех пор разговариваешь с избушкой», — философски заметила она. «Очень логично». Я закрыла лицо руками, выдохнула долго, почти до боли. «Я хочу домой, настоящий дом, не твой этот куриный транспорт». «Поздно», — избушка хмыкнула, — «дом уже впереди». И как будто в ответ пол перестал качаться. Мы остановились. «Приехали, хозяйка, вылазь смотреть!» Я открыла дверь, осторожно, будто мир за ней мог укусить. Но там не было ни болот, ни коряк, ни костей животных. Передо мной раскинулась ухоженная усадьба. Аккуратные дорожки, сугробы ровные, будто их кто-то подстриг ножницами. Банька с дымом из трубы, пасека под снегом и даже березки у крыльца, сверкающие инеем. А еще у ворот стоял мужчина. И я на одну секунду, на дурацкую инстинктивную секунду просто застыла. Потому что он был, ну, красивый. Не «ах, герой романов», не «звезда экрана», а такой, на которого взгляд натыкается и отскакивать не хочет. Высокий, в светлом тулупе, с чуть растрепанными волосами цвета сухой осенней травы. Светло-карие глаза, теплые, внимательные. Мужчина, от которого веет спокойствием, как от костра, возле которого хочется присесть. И у меня, у нормальной 30-летней Яны с живыми рефлексами, щеки предательски вспыхнули. Сердце подпрыгнуло под горло, руки сами собой захотели пригладить волосы. И только потом, через длинный, мучительно трезвый миг, я вспомнила. Зеркало, нос, морщины. Я же теперь баба-яга, настоящая, с паклей вместо волос и лицом, которое напугает даже лешего. Жар на щеках сменился холодом. Я тут же опустила голову, пряча лицо, как будто это могло помочь. Кровь прилила к ушам. Хотелось спрятаться за дверью избы, накрыться занавеской, шапкой, мешком, чем угодно. Мужчина шагнул ближе, рассматривая меня открыто, без насмешки, больше с любопытством. — Так это ты теперь, баба-яга? — спросил он мягко, будто уточнял диагноз. Я сглотнула. — Похоже на то, — прошептала. Голос предательски дрогнул. — Ну, конечно, вовремя. Он кивнул, как будто услышал самое обычное подтверждение. — Тогда хорошо, — сказал ровно. — Мне нужна твоя помощь. И только тут я заметила, в лукошке, прижатом к груди, лежала небольшая пушистая туша. Лапа странно вывернута, дыхание сбивчивое. Глаза зверя блестящие, перепуганные. У меня щелкнуло внутри. Знакомо, привычно, почти спасительно. Режим ветеринар активирован. Страх отступил, смущение исчезло, осталась только работа. — Давайте сюда, — сказала я уже другим голосом, уверенным, четким. — Что с ним случилось? Мужчина чуть приподнял бровь, будто отметил перемену, но вопросов не задал, просто шагнул вперед и аккуратно показал лукошко с животным внутри. — Ничего страшного, — пробормотала избушка, гордо подбоченясь. Я бросила на нее предупреждающий взгляд. — До окончательного диагноза прошу не комментировать, — процедила я. — Вот еще! — фыркнула она, но притихла. Мужчина присел рядом и открыл лукошко полностью. Внутри свернулся комочком зверь, вроде бы обычный лисенок, но слишком большой, с темными ушами и какими-то странно длинными лапами. Шерсть на боку сбилась, под ней виднелся синяк или ушиб. — Нашли в лесу, — сообщил незнакомец. Кричал так, будто его живьем ест кто-то. Понять не могу, что с ним. Я опустилась на корточки, протянула руку. Лисенок дернулся, но не укусил, просто прижал уши. — Тише, малыш, — прошептала я, машинально переходя на свой рабочий тон. Пальцы сами нашли, где прощупать ребра, где проверить дыхание, где посмотреть реакцию зрачков. Мир вокруг сузился до зверя. Ни избы, ни снега, ни красивого мужчины, ни собственного уродливого отражения, только работа, только привычные алгоритмы. Травма мягких тканей. Возможно, его ударили о корягу или бросило ветром, пробормотала я, осматривая бок. Переломов нет, температура нормальная. Движение осторожное, но реакция адекватная. Хороший мальчик. Лисенок тихо пискнул и ткнулся носом в мою ладонь. Мужчина выдохнул. Звук, будто его самого отпустило. — Ты, то есть вы, разбираетесь? — Я ветеринар, — коротко сказала я, не поднимая глаз. И только когда закончила осмотр, вспыхнуло запоздалое ощущение. — А как ветеринар, если я сейчас выгляжу как кошмар из детской сказки? Мужчина словно уловил паузу. Он наклонился ближе, но не ко мне, а к зверю, будто уважая дистанцию. «Значит, помощь ему можете оказать?» Я кивнула. «Да, нужно тепло, покой и немного мази. Пару дней, и будет бегать, как прежде». Избушка довольно заскрипела, будто это ее похвалили. «Я ж говорю, хозяйка у меня толковая, хотя и новенькая». Мужчина бросил на нее взгляд, потом снова на меня, уже чуть мягче, внимательнее. «Тогда он замялся, почесал затылок. Можно я подожду, пока вы ему помощь окажете?» Я открыла рот, чтобы сказать «конечно», но внутри все сжалось от внезапной волны смущения. «Он же сейчас увидит меня ближе. Лицо, нос, эту егину физиономию. Если вам не противно», — выдавила я. Он удивленно моргнул. «Почему это должно быть противно?» И я почти поверила, почти, что он сказал правду. Но в этот момент лисенок снова пискнул, и работа вернула меня в нормальное состояние. Я поднялась. «Проходите, я покажу, куда его можно положить». Он кивнул, осторожно поднимая лукошко, а я повела его в дом, стараясь идти ровно и не думать о том, что впервые за долгое время мне хотелось выглядеть красивой для кого-то конкретного. Внутри было тепло, и зверь быстро успокоился, задышал ровнее. Я склонилась над ним, а мужчина устроился чуть поодаль. Не мешал, но и не уходил. Просто наблюдал, будто прислушиваясь и к моим движениям, и к собственным сомнениям. «Кажется, я не представился», — тихо сказал он, опускаясь на корточки так, чтобы не заслонять свет. «Я Лат». Я глянула на него мельком, ровно на секунду, чтобы не позволить себе снова рассматривать гостя слишком внимательно. «Яна». Имя прозвучало чуть тише, чем хотелось бы, но дрожь уже почти ушла. Остались растерянность, смущение и то странное тепло, которое я никак не могла разобрать. «Рад знакомству», — просто произнес он. Ни улыбки, ни попытки расположить. Спокойствие человека, который умеет быть рядом, не навязываясь. Я вернулась к лисенку. Маленький, пушистый, сжавшийся в тревожный комок, но глаза ясные, живые. Я еще раз аккуратно проверила дыхание, подвижность грудной клетки. Лат молчал, не задавал вопросов, и эта тишина была лучше слов. На минуту весь этот нелепый сказочный хаос, куриные ноги, метель, зеркало, провалился куда-то на задний план. «Ничего критичного», — сказала я наконец. «Больше испугался, чем поранился». Лат едва заметно кивнул. Его спокойствие, как ни странно, давало опору. Хоть в чем-то я знала, что делаю. Избушка вовремя подала мне пучок сухой травы и баночку мази, словно давно понимала, что потребуется. Я уложила траву под бок зверька, осторожно смазала ушиб. Лисенок тихо пискнул, но не дернулся, только доверчиво ткнулся носом в ладонь. Уголки губ невольно дрогнули. «Можно его взять?» — спросил Лат. «Чуть позже, пусть отойдет». Лат присел ближе. От него пахло холодом, дымом и чем-то теплым, лесным. Я заставила себя смотреть на зверя, а не на линию его плеч. «Ты хорошо справляешься», — тихо заметил он. «Это моя работа, видно». Пауза получилась почти домашней. Я позволила себе улыбнуться, слегка незаметно. В тот же момент зверек чихнул так громко, что мы оба вздрогнули. Лат рассмеялся, и я тоже, на секунду забыв, как теперь выгляжу. Зверек улегся клубком, ровно дыша. Я выпрямилась. Ему нужно отдохнуть. Скоро придет в норму. Лат собирался подняться, но за спиной щелкнула половица избушка. — Хозяйка, гостя без угощения оставить хочешь? А как же гостеприимство? Я вспыхнула. «У нас ничего нет, а скатерть-самобранка на что?» — пропела изба. Я обернулась. На полке лежал сложенный сверток. Развернула и прикусила губу. Серое помятое полотно с прорехами. «Так и должно быть?» — спросила я. «Нет», — спокойно сказал Лат и наклонился к скатерти. «Соберись, накрывай». Ткань дрогнула, выровнялась, потемнела, и на глазах стала чистой, плотной. Через миг на ней появились блюда — чай, пироги, мед. Я только выдохнула. «Как это?» «Она любит порядок», — пояснил Лат, будто говорил о своенравной кошке. Мы сели за стол. Чай пах медом и теплом. Я старалась не смотреть прямо на Лада, но все равно замечала его профиль, мягкое выражение глаз. Он поставил чашку. «Братья, наверное, волнуются». «Какие братья?» «Месяцы», — ответил он спокойно. «Нас 12. Каждый отвечает за свое время. Я сентябрь». Я замерла. «Сентябрь? Он самый». И внутри меня что-то щелкнуло. «Карточка, ярмарка, предсказание. Жди сентября». «Значит, ты дева?» — вырвалось само. «Да», — просто подтвердил он. И от того, как он смотрел на меня, будто видел именно меня, а не егиную оболочку, стало тепло, как в разгар жаркого лета.